Глава 8. «Четвертый взвод! Кто воду не взял? Берите!» — орет старший прапорщик Оленичев. «Я тебе взял», — говорит Юра, протягивая двухлитровую баклажку. «Мало ли, может, до солнца провозимся». БТР зашуршал моторами и поехал обратно на север, поднимая пыль. «Не хотелось бы до солнца. Тут в степи на солнце 45 будет. Никакого хладагента не хватит». Саблин берет баклажку, закидывает ее себе в ранец. Еще 2 кило нагрузки. А у него в левом колене сервомотор не докручивает. А может, и привод не дожимает. Со стороны кажется, что он на левую ногу припадает. Как бы в бою не отказало. Он относил неделю назад колено к полковому механику. Тот час копался, ничего не нашел. При Акиме на стенде включал, выключал, сгиб, разгиб, работал штатно. А как броню наденешь, так начинает заедать на разгибе. Но пока вроде работает. Тут пришел прапорщик Михеенко, взводный. Они с урядником Носовым перекинулись парой слов, потом прапорщик собрал людей и сказал. Приказ пришел. Солдаты на гряду пойдут, мы с ними. Нетрудно было догадаться, замечает Юрка. У Юрки всегда есть что сказать. Остальные казаки молчат, слушают, что еще скажет взводный. «Молите Бога, чтобы не нашему взводу пришлось в лоб по склону идти. Я карту глянул. Жуть! Там просто каша будет. Ни барханов, ни камней. Открытый стол. Стреляй не хочу!» «Молишь Бога?» — тихо спрашивает Юра. «Или опять спишь?» «Угу», — отвечает Аким. «Что? Угу». Не унимается друг. «Не понял, ты спишь или молишься?» Иногда Юрка его раздражает своей болтливостью. Сейчас бы послушать взводного, а он языком чешет. И тут в коммутаторе голос. Четкий и твердый. «Вторая сотня, прибыть в расположение штаба!» «Сотник» их зовет. «Ну, пошли, ребята», — говорит прапорщик Михеенко. «Кажись, наше время». Вся сотня собралась у штаба. С сотником и подсотенными, свистовыми. Всего больше 70 человек. Кто сел на земь, кто стоял. Сотник Короткович, что называется, из молодых до ранних. Он, может, чуть старше Саблина. Всегда строг, собран, серьезен. Он из линейных казаков пришел. По сути, пластунам, если не чужой, то уж точно не свой. Его не очень жаловали. Но уважали. Казак он был опытный, хоть и из степняков. Случилось так, что с Акимом он был знаком еще по Тарко-Сале, их участки фронта были рядом. Тогда еще старший прапорщик Короткович даже пару раз заходил к Саблину в блиндаж. Но то когда было. Теперь, когда его назначили в сотню Саблина, он и виду не казал, что они когда-то были знакомы. Сначала это Акима задевало. «Как так можно?» Даже не кивнул знакомцу, даже виду не показал сотник, что они знакомы. А потом Саблин и сам забыл про знакомство. Не так и хотелось. В свете фар грузовика они собрались полукругом. Для наглядности из штаба принесли большой планшет. Установили так, чтобы всем было видно карту и были ясны задачи. «Задача поставлена нашей сотне такая», — чеканит голосом сотник Короткович. «Поддержать наступление армейцев и с ними сбросить китайцев с высоты 140-06. Это первая линия их обороны перед аэропортом. Это каменная гряда, что перегораживает сухую долину. Против нас действует 131-я дивизия НААК. Кажется, 9-й их батальон. Бойцы опытные. Поддерживает их дивизион 210-мм орудий. Но есть сведения, что в рабочем состоянии у них только 2 орудия. Еще у них есть дивизион самоходных минометов 122 мм. Все вы знаете, снаряды и мины они вообще не привыкли экономить. У них их горы. Так что легкой прогулки не будет». Это он мог бы и не говорить. Все и так это знали. А вот что действительно всех волновало, так это то, как пойдет атака. Кто пойдет первым под 210-мм чемоданы? Все ждали. 70 с лишним человек напряженно молчали, ожидая своей участи И сотник продолжил. «Первый взвод при мне в резерве!» По рядам прошло едва заметное шевеление. Народ из первого взвода перевел дух, слегка зашевелился. Отлегло. «В первом взводе большой некомплект, их неделю назад сильно потрепало». Так все и было. В боях у Сухой Балки, в 100 километрах на север отсюда, китайцы серьезно контратаковали. Силами двух рот или небольшого батальона пытались выйти к дороге, перерезать ее. Смяли два взвода линейных казаков из 20-го полка, что прикрывал фланг и дорогу. И как следует придавили их первый взвод. Но пластуны, в отличие от линейных, не отошли. Не успели. Потеряли транспорт и рацию. Они уже окопались на каменной гряде, обложились минами, зацепились за камни и уперлись. Их накрывали минометами и ПТУРами. С двух флангов по ним били пулеметы. Но за 4 часа боя китайцы так и не смогли сдвинуть их с места, хотя к утру пластуны бились уже в полном окружении. Сначала второй и третий взводы пошли к ним на выручку на броне, а потом и четвертый пошел пешком. Но 5 километров по степи быстро не пройти. На рассвете второй и третий взводы деблокировали своих товарищей. Принесли боеприпасы, воду и хладагент. Этот бой первого взвода на всю ночь связал китайцев. Дал время перегруппироваться, подтянуть весь второй полк, остановить контрнаступление и отогнать китайцев от дороги обратно в степь. Утром из 22 человек первого взвода в строю остались лишь 13. Двое казаков погибли, остальные были ранены. Сам взводный тоже ранен. Теперь первый взвод имел полное право остаться в резерве. С первым взводом все было ясно. Но главный вопрос все еще интересовал казаков. Все ждали. И сотник продолжил, не делая трагических и интригующих пауз. «С армейцами на высоту 140-06 пойдет второй взвод прапорщика Луковинского. Он самый укомплектованный. Задача. Обнаружить минные поля, проложить в них проходы, уничтожить доты, дзоты, турели, поддержать огнем пехоту, обеспечить продвижение пехоты на высоту. Задача ясна?» «Так точно», — недружно отвечает второй взвод. «Оно понятно. Армейцы атакуют, а мы им вроде как ковровую дорожку расстилаем», — сказал кто-то. «Атакуйте по-мягкому». Сотник глянул строго на говоруна и сказал: «Так на то мы и пластуны». Это он зря так сказал. Все знали, что он из линейных, по рядам прошелся ропот, а Юрка так и вовсе не постеснялся спросить: «Значит, вы тоже из пластунов, господин сотник?» Аким ткнул его бронированным локтем в кирасу, мол, «Че ты лезешь, дурень?» А сотник пригляделся: «Кто это там вопросы задает?» И ответил Юрке лично: «Теперь да». И продолжил, даже не переменив лица: «Для усиления второго взвода из четвертого и третьего добавим по человеку. Из третьего — Барабанов. Из четвертого — Червоненко». Аким опять ткнул Юру в бок и прошипел зло: «Ну, наговорился?» «Да ладно!» — Юра махнул рукой. «Ничего. Схожу со вторым взводом». «Также со вторым взводом идет старший прапорщик Оленичев», продолжал сотник. «Но люди вы все опытные, учить мне вас нечему. Сами все знаете». «Это точно», опять заметил Юрка. Короткович опять глянул на него, задержал на Юрке взгляд. «Да замолчишь ты сегодня», злился Аким. «Чего ты его бесишь?» «Чего он?» — смеялся Червоненко. «Как ребенок, честное слово!» Саблин злится. «Так же и в школе на уроках себя вел, дурак!» «Балда ты! Доиграешься, он тебя точно сошлет куда-нибудь, откуда не вернешься!» «Третий взвод!» — говорил сотник далее, показывая на планшете направление. «Пойдете с линейными казаками через барханы на левом фланге. Задача — обнаружить позицию противника в песках, поддержать огнем атаку линейных взводов». «Через барханы с линейными?» — удивились пластуны. У них всех только что забрали в полк все бронетранспортеры. Нечто мы за ними угонимся, пешие. Они-то на колесах пойдут. Сотник их не слушал. Есть приказ. Чего не ясно? Это значит, третьему взводу придется тащиться по колено в пыли и песке. Краткович сам все понимает и продолжает. Да, поддержите линейных. Не убивайтесь, жилы не рвите. Идите по мере сил. Ну, как всегда. Все равно бубнят невесело пластуны. Линейные казачьи части на броне поедут. Они полностью механизированы. Там, где броня не пройдет, там они и встанут. А случись что, так прыгнут на броню и уедут. А пластунам не уехать. Удар придется принять, так как в бой они пойдут пешие. А пешими, да с оружием и снарягой много по барханам не набегаешь. Казаки третьего взвода побурчали, конечно, но приказ есть приказ. А вот четвертому, кажется, везло. Четвертый взвод. У вас все просто. Сотник указал на карте точку. Ветряной овраг, 1200 метров. Вход на севере, выход на юге. Выходите к самой каменной гряде. От выхода из оврага до камней всего 800 метров. Армейцы говорят, что до оврага мин нет. В самом овраге не проверяли. Задача. Пройти по оврагу, снять мины, если есть. Сбить заслон, если имеется. Ликвидировать турели. Две штуки за минной полосой, они слева были зафиксированы. Но, естественно, будут перемещаться. А может их и больше. Где они, не знаем. Замаскированы. Найти и уничтожить. Из оврага поддержать атаку огнем. Сообщать координаты огневых точек противника минометчикам. Все. А кому роботов дадут? Интересуется Еременко. Вопрос не праздный. Робот – вещь полезная. Все видели, что их сгружали. У нас их всего два осталось, говорит сотник. Один пойдет со вторым взводом, второй с третьим. Ну, понятно. С укором продолжает Еременко. «Нам робот не положен». «Во-первых, он во враге не пройдет», терпеливо объясняет командир. «Вы с ним только до врага доедете. А во-вторых, мобильная платформа второму взводу может пригодиться для вывоза раненых. Надеюсь, что этого удастся избежать, но второй взвод идет и атакует противников в лоб. А третий взвод идет в барханы, там им передвижная платформа будет нужнее». Им в пыли по колено на себе тащить все тяжело будет. Ну, понятно. А мы, как обычно, едем горбом и паром. Резюмировал Еременко негромко, так, чтобы сотник не слышал. А то отправишься еще на усиление второго взвода. Ну что ж. Хорошо, говорит командир четвертого взвода прапорщик Михеенко. Слыхали, казаки? Во враг идем. Второй и третий взводы готовятся и выдвигаются на соединение с армейцами и линейными казаками по готовности. Четвертый. Выступать немедленно. Саблин толкает Юру в локоть. Ты там не геройствуй сильно. А когда я геройствовал? Отвечает тот. Да всегда. Вечно лезешь на рожон. Всю лихость свою показываешь. Особенно перед чужими. Юра промолчал. Он набивает в подсумок лишние, не влезающие туда магазины. «Гранаты про запас брать не будешь?» — спрашивает Саблин. «Да на кой они?» — беззаботно отвечает Червоненко, утрясая подсумок. «Нас близко к окопам не подпустят. Патронов возьму. Полежу там, постреляю малость». Поднимается ветер. Саранча уже не кружит в воздухе, зато с востока летит клубами пыли степи. И пух. Закрывая звезды и горизонт, летит море пуха. «Колючка зацвела, что-то рано в этом году», — говорит Юра. Саблин слышал это еще неделю назад. «Чего рано? Нормально», — Аким надевает шлем. Он протягивает Юрке руку. «Да че ты прощаешься-то? Устроил тут проводы героя, прощается он», — злится тот, но руку жмет. «Утром увидимся». «Увидимся», — говорит Саблин. «И ты это, не геройствуй там». «Да ладно», — небрежно бросает Червоненко через плечо. «Ты сам там не геройствуй, а то я тебя знаю. За медальку в огонь полезешь!» Он обернулся и погрозил Акиму пальцем. «И все это потому, что ты жадный как черт!» «Я не жадный», — усмехается Саблин.